Радио, которое знают. Радио «Россия», Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, студия Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Время на часах 18:15. Я сейчас назову буквально несколько слов, и вы сразу поймете, о чем мы сегодня будем говорить. Молот, наковальня, печь меха. Мы будем продолжать серию о ремесленниках, о людях с золотыми руками. Вот сегодня у нас человек с золотыми руками. Я не побоюсь этого слова сказать. И я не все, побоюсь. Да, все сейчас подумали, я надеюсь, поняли и подумали о кузнецах. Наверное, представляется сразу большой мужчина. Здоровый мужик, здоровый такой, с бородой. Мужик. Такой, а вот и не угадали. Такой, у нас очень красивая, миниатюрная, юная дева. Дева, девушка. У нас сегодня в гостях Алена Киселева. Смело можно назвать, что она кузнец, она владеет кузнечным делом, но Алена предпочитает себя называть художник по металлу. Ну, девушка, да? Алена, добрый вечер. Здравствуйте. Как пришли к кузнечному делу? Я закончила энергоинститут, художественную обработку металла. Закончила я ее с дипломом инженера. Поработала немножко в этой специальности и поняла, что это абсолютно не моя стезя. Поняла, что меня тянет к творчеству, к большим формам. Вот и потихонечку после основной работы начала заниматься кузницей. Сварила горн, нашла наковальню и потихонечку стала творить. То есть мастерская уже существует 4 года. То есть вы работаете в мастерской, действительно, около наковальни с молотом. Да? Да. Сколько весит молот, я сразу спрашиваю? Ну, молот... До килограмма. Килограмм а, это кувалда идет. 800 грамм – вот обычный мой рабочий молоток. А как часто вы его берете в руки в течение дня? Я его не выпускаю из рук. Насколько крепка ваша? Эти килограммами вы жонглируете, получается, целыми днями, да? Вот так вот мы сегодня будем разговаривать о кузнечном деле. Хоть и называет себя Алена художником по металлу. Телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы к этой юной девушке, очень симпатичной, веселой, обязательно задавайте, спрашивайте. И мы будем ждать ваших звонков 93-69-20. Также идет прямая трансляция ВКонтакте. Можете забраться туда и посмотреть на Алену, посмотреть на то, что она нам принесла. Об этом мы чуть позже поговорим, я так думаю. Да, сейчас давайте поговорим о вашей мастерской. Ну вот как вы пришли действительно к мастерской? Ну, девушек-кузнецов, наверное, редко куда-то берут какие-то большие мастерские. И поэтому я решила с самого начала открыть свою. Я буду сама творить, да? Да, я буду сама. После института осталось, конечно, много навыков, много знаний, но не хватало именно практики. Угу. А практика приходит именно с мастерской. В процессе работы. Да. А вот сразу сказали, женщин-кузнецов не особо куда берут. Да, вот как мужчины на вас смотрят? Как реагирует мужчина, когда узнает, что вы кузнец? А вы знаете, как происходит? Мне, например, звонит человек и говорит: «Здравствуйте, это кузница?» Я говорю: «Здравствуйте, да, это кузница». И он сразу представляет девушку на ресепшене, да? Ну да, да, примерно так и происходит. Я говорю: «Да, хорошо, мы можем это выполнить, приезжайте, мы обговорим с вами детали». И человек приезжает, и я открываю как бы дверь. А где кузнец? Глазами искать, да? Да, я говорю: «Я кузнец». Нам и кузнец не нужен. Такое редко бывает, даже никогда такого не было. Вот, и я сразу начинаю показывать работу, и люди действительно понимают, что да, это тот, кому можно доверить свое кованое изделие. Повторно приходят? Да, да. Все мои клиенты приходят повторно, и не один раз, и не два, еще потом на мастер-классы приходят. А бывают такие случаи, что вот мужчина пришел первый раз, да, был удивлен, был приятно удивлен, работа очень понравилась, обращается повторно и повторно, и приводит своих друзей. Ну вот по приколу, можно так сказать. Пойдем, что покажу. Да. Вот, в этом стиле, да? Да. Нет, ну по приколу вроде бы еще никого ко мне не приводили, все очень так ответственно и серьезно относятся к моей мастерской. Мужчины молодцы. Мужчины молодцы, а девушки еще лучше. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Алена Киселева, человек с золотым молотом в руках периодически, видимо. Алена, скажите, вот то образование, которое вы выбирали, оно было выбрано осмысленно? Ну, я так понимаю, вы все равно связаны с металлом, да? Инженерное образование связано с металлом. Я понимаю, что потом хобби переросло в это ремесло. А откуда появилось желание вообще поступить на эту специальность? Вообще, с самого детства я любила рисовать. У нас такая очень творческая семья. И в энергоинституте именно специальность художественная обработка металлов на кафедре МФ. И я подумала, что это вот то, что мне нужно. Вот прошла все отборочные туры, училась 5 лет и... Поняла, что да. Ну, это не тряпочки, там, не ниточки, не металл. Да. У вас много вообще на курсе девчонок было? Самое удивительное, что да, на курсе у нас было 10 человек и только 2 парня. Вот все остальные девчонки. Мельчаем. Да, я об этом же подумала. Как так? Ну, там, знаете, там же идет развлечение на... ювелиров, на кузнецов, на дизайнеров. И, в принципе, из нашего потока я была последним курсом. Это нашу специальность закрыли. Я единственная, кто работаю кузнецом. А, то есть ювелиров там делали, поэтому девчонки тут колечком поближе. Да, почему вы не захотели колечками маленькими заниматься? Золото, серебро, бриллианты. Почему железо? Почему вот я сразу представляю, это ворота, это лошадь подковать. Ну вот. Но железо — это тоже драгоценный металл для меня. Диплом я писала по ювелирным украшениям. Но когда вот все это прошло, все закончилось, я села, подумала, большие формы, то, что мне нужно. Масштабы не хватало. Масштабы, да. То есть мельчить вот это все не наше. Да. Дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира 93-69-20. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. На самом деле очень интересно. Вот разбегаются мысли всевозможные. Хочется спросить вот это, вот это, вот это. Надо все упорядочить в голове. Да, давайте вот упорядочим. Как проходит ваш день? Вот вы утром проснулись, позавтракали, вы сразу в мастерскую? Нет, у меня еще тренировки. А, ну, слава богу. То есть вам молота-то и вот этих железяк, которые таскаете, мало, да? Надо еще где-то потаскать. Ну да, у меня есть такое... отдушина моя, я очень люблю йогу. И у меня в квартире есть комната, зал для йоги. У меня висит гамак посередине для аэро-йоги. И вот я сначала настраиваюсь на работу, медитирую. Да, вот Александр в непонимании, в недоумении, я тоже. То есть у меня только образовался образ девушка с кувалдой, с молотом. Да, и тут уже йога у нас, гамак и все такое. Ну, творчество. Это творчество, да? Вы еще мало обо мне знаете. Да, продолжай. Вот, да. И то есть после тренировок я уже еду непосредственно в мастерскую. И дальше уже круговорот событий, приходят заказчики, приходят люди, рисунки, чертежи, и уже сам непосредственно процесс работы с металлом. Угу. Вот. У нас начинаются вопросы, и ВКонтакте у нас Карина задает вопрос, каким изделием гордитесь больше всего? Больше всего горжусь изделием «Кованый ангел». Угу. У меня родители альпинисты. Мама первой категории альпинист, папа КМС. Папа слушает сейчас, папе привет. Папе привет. Да. Вот. И мама, к сожалению, не стала 3 года назад. И я сделала такого кованого ангела. И ребята, с которыми мы вместе ходили в горы, установили его на маминой любимой вершине, Тетюбаше, первая западная. И вот там стоит мамин ангел, наш сестрой ангел, он охраняет всех альпинистов. Вот это работа, которой я очень горжусь и очень люблю. Я согласна, это действительно работа всей жизни. Ангелы-хранители создала. Да. Вот это, вот и это. Тем более ваша работа там, в горах. И люди смотрят, приходят, и каждый вспоминает о своих родных и близких. То есть вы еще и в горы ходите, помимо йоги и кузнечного дела. Альпинист третий разряд, но вот последнее время больше трекинговые маршруты, не альпинистские. Ну, то есть не висеть на скалах, просто походить и подняться вверх и вниз. Да. Так что мы заговорили об изделии, которое больше всего запомнилось, да? А давайте скажем, вот самое маленькое изделий и самое масштабное изделие, которое вы сделали? Начну с самого масштабного. Ага. Как-то пришла ко мне девушка, тоже очень милая, говорит, вот у нас дом мечты строим. И всегда мечтала о воротах в виде дерева. Я такая говорю, это ко мне. Сделаем самые лучшие ворота. И у них оказалась тоже удивительная семья. У них 5 детишек и какой-то невероятно сказочный дом в лесу. И вот там стоят мои ворота. Причем они получились огромные относительно меня. В длину они 5 метров. Сами ворота 3 метра и арки по бокам. Uh-huh. А в высоту 2,5 метра. А как вы такая маленькая, эти 2,5 и... Каждый прут нужно выковать, стучать хорошенько, да? Ну да, глаза боятся, руки делают, как говорится. С применением физики я так потихонечку собрала все эти ворота у себя в мастерской. Да, вот они, вот эти ворота. Тут еще 2 арки. На фотографии. Ворота действительно масштабные, очень, действительно очень красивые. Это даже дерево. Даже гнездо есть с птичками, и там еще в гнезде есть яйца птичьи. Нам, да, нам Алена принесла каталог своих работ, и вот мы листаем фотографии, это очень красиво. Просто фотографии этих ворот, они просто у стеночки стоят. Вот нет Алены рядом с, этих, с этими воротами, чтобы понять масштаб. Всю масштабность. Да, вот. Это... Потрясающе, да. Я вот листаю ваши изделия, ваше творчество смотрю, и понимаю, что у вас частенько попадается изображение котов. У вас с котами какая-то своя тантрическая связь? Про котов связь, попозднее. Да. Мы не узнали самое маленькое, маленькое изделие. Хорошо, хорошо, хорошо. Самое маленькое связано тоже с котами. Угадал, угадал. Да, я как-то делала интересную такую работу. Крышки для мангалов. И они были в виде кошек. И чтобы их удобно было брать. Нет, не за хвост, прямо за тело. Они были эргономически удобно придуманы, сделаны. И там у одной кошки была вот такая маленькая мышка. Это было самое маленькое изделие, которое я сделала. Маленькое, то есть блоху подковать, это почти к вам. Да, ко мне. Кому нужно обращать? Мышку подковать. Так можно про кошек? Да, да, вот спасибо. Теперь можно. Так вопрос о кошках. Что же у вас с кошками тесно связывает-то? Почему кошаки-то везде? Вот гляжу, и для цветов кошаки, и тележку какую-то кошак тащит. И камушки кошки камушки, были. Камушки, да, и просто вот котики. Почему котики? Потому что девушка. Ну, у меня жил кот Тёма. До сих пор живет только с сестрой. Но на самом деле съехал. Нет. Кошки – это не самое мое любимое. Это больше любимое заказчиков. Вот. А, это люди кошек любят. Да. Ну, вот. Я думала, у вас какая-то история с котом, и нет, вы нам сейчас уже расскажете. Нет. Это люди любят кошек, и они прямо как родственные души, они тянутся к вам. Да. Они знают, что вы выполните ту самую кошку, которая им нужна. То есть были огромные ворота, вот есть кошки. Что еще необычного вы делаете? Алена задумалась, а я подсказываю на суде. Алена пришла с музыкальным инструментом. Вот сначала расскажите, что это. Да, это очень интересный инструмент. Не знаю, догадайтесь вы, не догадайтесь, из чего он сделан. Это 5-литровый газовый баллон. Вот здесь вот раньше ух был ты. Вертель. Ага, ага. Здесь вырезана середина, сварена. Верхушка снизом соединена. Да. Дорогие радиослушатели, для тех, кто не видит, я пытаюсь объяснить, это как... Я бы сказала... Не тыква. Не цилиндр. Летающая тарелка. Да, наверное, только толстенькая. Толстенькая летающая тарелка, да. Но украшена всевозможными цветами и с вырезами. Снизу дырочка, вот, а сверху определенные выпилы в виде лепестков, сложенных внутрь. Вот так вот, да, получается? Но такое и индийские веяния немножко, да? Да, с лепестками очень интересный момент, потому что именно от них зависит звучание. Угу. Чем ниже прорезаны лепестки, тем ниже, тем выше нота. Вот, я думаю, что мы с вами можем даже послушать, да, как звучит. Да, мы ждем, когда вы начнете. Называется глюкофон, насколько я знаю. Удивительный инструмент, потому что любой человек может научиться на нем играть, причем прямо вот сразу же за первые секунды. Все, поехали. У вас нет заказов на детские глюкофоны? Вообще очень многие спрашивают, да. Есть один маленький нюанс вот с этим вот вертелем. Ага. Его очень сложно выворачивать. И я очень долго искала человека, который бы мне мог его вывернуть, чтобы я продолжила работу. В общем, если есть человек, который хочет выворачивать вентили, то и будут глюкофоны и для детей, и для взрослых, и для всех. Но он же настроен, то есть все музыкальные ноты, они соответствуют. У вас музыкальное образование? Нет, у меня нет музыкального образования. А как тогда? Как настраивали? С помощью приложения на телефоне. Угу. Там все удобно, все оцифровано. Ты просто видишь, когда нота приближается к нужному диапазону, ты чуть-чуть прорезаешь, и все, и оно настраивается. Александр, возьмите палочку, стукните его, он станет фиолетовым. Глюкофон такой. Держите. Ну вот как у колокола звук, но стучать сильно не надо. Просто касаешься. Самая красивая вот эта нота. Не надо так сильно. Вот, ну, как, и какие-то, да, действительно, и восточные мотивы, и, ну, в общем, выглядит... Вот теперь йога, она вписалась. А, вот теперь понятно, вот теперь почему йога вписалась. Да. Вы играете на глюкофоне, расслабляетесь, придумываете новые свои творческие штуки и стоите, смотрите на огонь. Вообще огонь, а у вас там слишком жарко, не жарко? Как вот? Девушка, огонь, у вас волосы такие пышные, вот. Я всегда переживаю, что просто была история в моей жизни, связана была с фаерщиками, вот, и я знаю, как вспыхивает волосяной покров у человека на голове, и, к сожалению, и к счастью, люди, у них все хорошо и все нормально, и я всегда переживаю, когда девушка у костра или у огня с распущенными волосами, а вы вот как боретесь? У вас же печка, у вас там горн такой, наверное, там горит все огнем. Когда ко мне люди приходят на мастер-классы, я задаю самый первый вопрос. Что самое главное в мастерской? Безопасность. Да, самое главное – это техника безопасности. Поздравляю, правильно ответили. Вот, и, конечно же, когда я работаю в шапке, в очках, в варежках, в наушниках защитных. То есть не переживайте за мои кудряшки, все убрано под шапку. У нас сегодня очень интересный человек, очень интересная девушка. Помимо того, что она очень красивая, веселая, озорная, она еще и владеет кузнечным делом. Это Алена Киселева. Но мы будем ее называть художник по металлу, потому что то, что она творит, делает только художник. Дорогие друзья, вы можете звонить нам по телефону 93-69-20, задавать свои вопросы, а также идет прямая трансляция, посмотреть на Алену и на нас, соответственно, немножко. Группа «Контакт», «Радио России» Иванова, можно и комментарии оставить, и Алену увидеть, и полюбоваться на глюкофон. О, хороша штука-то. Алена, что вы хотели передать людям, помимо доброго вечного? Да, я очень хотела передать привет своей бабуле, она сейчас слушает радио. Бабушка, я тебя очень люблю. Вот, будь самое главное здоровая и счастливая у нас. Как бабушка относится к вашему ремеслу? Переживает? Бабушка, да, она переживает, она относится немножко скептически, но когда я привожу к ней свои изделия, она такая: «Алена, как ты это сделала? Алена, а это как ты сделала?» Конечно же, я уверена, что она мной гордится. Она, ну, все правильно, бабушка. Бабушка и гордится, и бабушка переживает. Бабушка пирожками подкармливает. Да. Потом йога и молот целый день в руках. Эти пирожки сводит на нет, я так думаю. А энергии сколько? А от бабушкиных пирожков энергии в два раза больше, между прочим, я вам скажу. Так, давайте вот сейчас у людей ужин сейчас, да. Может, с работы едем. Вот мы с вами начали разговаривать о мастер-классах. Расскажите, помимо того, что вы творите, вытворяете и глюкофоны, и огромные ворота, и что-то самое маленькое, и изящное, да, вы еще проводите мастер-классы в своей мастерской. Да, я провожу мастер-классы. Изначально они были только детские. Сейчас я развиваю это направление. Есть семейные мастер-классы, есть мастер-классы даже для мужчин, когда приходят, и я учу обращаться с болгаркой, учу варить. Вы учите мужчин... Обращаться с болгаркой. Да, мы правильно услышали. Ладно, я удивилась, даже Александр удивился. Это правильно, иногда надо. Мужчин иногда надо учить. Александр, запишите телефон, вдруг тоже не умеете. Я не умею, честно говоря. Я от греха боюсь, у меня пока все пальцы на месте. Продолжаем. Да, Алён, продолжайте. Что еще, чему еще вы можете научить мужчин? Давайте сначала про детишек. Давайте. Когда дети приходят на мастер-классы, у меня мы изучаем один кузнечный элемент. Это кузнечный завиток. И когда детишки приходят, я выдаю им такой пруток, тоненький. Иногда он бывает даже ржавый. По технике безопасности все соблюдено. Перчатки, очки, все на месте. И детишки такие смотрят и не понимают, а что же будет дальше? Что нам делать с этим прутком? А дальше уже начинается магия. Я даю им мел в руки И они начинают рисовать свой собственный эскиз вот с этим вот кузнечным завитком. А рисовать на чем? На столе. У меня такой большой металлический стол, и прямо на нем можно рисовать. Детишки рисуют свои эскизы, причем самое удивительное, из одного кузнечного завитка они придумали. Улитки, сердечки, ноты, скрипичный ключ. Даже как-то один раз у меня была химическая колба. Это вот что-то невероятное. У детей фантазия просто вот на ура идет. И рисуют они, значит, свои вот эти вот эскизы. И дальше уже начинается работа с горном. У детей вообще какой-то непередаваемый восторг, и просто нужно видеть, как горят у них глаза, когда они начинают делать свое изделие. И когда в конечном итоге у них из вот этого вот непонятного ржавого прутка получается свое изделие, которое вот только что они придумали и нарисовали, они просто счастливы. Для меня это такое счастье, для самой меня. Вот, я обожаю мастер-классы. Нет, подождите, вот вы, они мел, выдали им мел, они так нарисовали, выдали им вот этот вот пруток железный. Потом и этот пруток надо раскалить. Что надо сделать? Да. Я просто не знаю совсем. Я пропустила самый главный. Да. Все, что я знаю о плющении металла. А где молот на ковале? Да, то есть пневмомолота автоматического у меня нет. У меня кузница, именно я все делаю своими руками. Да. То есть я детишкам выдаю молотки. Молотки у меня есть разные. Даже для самых малышек у меня есть 150 грамм такой вот мини-молоточек. Ага. То есть детишки 4-летнего возраста тоже сами все это могут сделать. А им хватает силы расплющить вот этот раскаленный пруток? Если сил не хватает, у них всегда есть я, и мы вместе можем все подкорректировать, все сделать. Тут самое главное – процесс. Дети получают удовольствие от того, что они начинают стучать. Да, им очень нравится. И когда... И вот пруточек расплющили, там еще парочка кузнечных операций, его нужно загнуть, это не так интересно. А вот когда делаешь вот эту вот завитушку, там вообще полный восторг. То есть получается, что вы гнете железные прутья? Да. С детьми. С детьми. Да, да, да. Четырехлетними. Да. Еще мужчина болгарки учит. Это позднее. А что дети испытывают? Я понимаю, что восторг, то есть вот их эмоции еще какие. Я расскажу вот так вот. Когда детишки уходят со своими изделиями, их мамы присылают мне потом картинки на тему, кем я хочу быть, когда вырасту. И это удивительно. У меня уже даже есть коллекция дома. Стоит там ребенок, неважно, девочка, мальчик, и вот они рисуют себя рядом с горном, с наковальней и с молотком. И вот мамы присылают. А кого больше, девчонка или мальчишка? 50-50. Одинаково. Все, да, всем нравится, все приходят. И причем бывает, приходят и мальчики, и девчонки прям сильнее, вот все вот у них вот как надо получается. Возраст какой дети? Ну, мы поняли, что вот... От четырёх до какого? Вот самое оптимальное с 8-7 лет... И старше, и уже там до самых-самых, не до детей, вот, до взрослых и так далее. Малышки 4 лет приходят, но им удобнее, когда есть кто-то постарше, еще в паре они работают, но каждый все равно делает свое изделие. А взрослые вот приходят, что делают? Тут тоже разные бывают мастер-классы. Бывают, приходят влюбленные пары. То есть это такой романтический мастер-класс, семейные пары. И они делают сердца в основном и добавляют им какого-то функционала. Например, это подсвечник домой, чтобы поставить, чтобы устраивать там романтические ужины, например. Либо ключницу, чтобы домой повесить, потому что это сделано их руками, и это уже другая значимость у предмета. Приходят папы с детьми, они делают, например, обувные ложки или кочерга, если актуально. Там идет такая интересная кузнечная операция, как торсион. Ага, сворачивание. Закручивается, это тоже очень интересно. А мне, знаете, еще вопрос. Я услышала про влюбленные пары, про семейные пары. Сейчас во время самоизоляции, да, идет пик, к сожалению, разводов. Не думали вот этих вот поссорившихся людей привести к вам в кузницу, чтобы они молотом поколотили, выплеснули весь негатив? Это очень интересная идея. Я себе запишу. Запиши. Я дарю, честно. Подумайте, действительно, надо же человеку выплеснуть энергию, максимально выплеснуть все, что у него накопилось. А как это и где это сделать, кроме вот кузницы? Самое отличное место. По железу постучали, поколотили. По горячему, по раскаленному, прекрасному. Вот же злые такие. А представляете, у них сил сколько, энергии. Вот, да. Вот. Зовите, надо им поколотить. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон 93-69-20. Звоните или ВКонтакте Радио России Иваново. В группе идет прямая трансляция. Пишите в комментариях, задавайте вопросы нашей гости. Алена, а вот скажите, пожалуйста, вот помимо кузни, у вас какая-то еще деятельность ведется? Вы чем-то еще занимаетесь? Я, в принципе, занимаюсь много тем. Спасибо моим родителям, потому что с самого детства мы были в походах, в туристических каких-то кругах. Я очень люблю проводить время на природе. Вот, байдарки, походы, горы. А мне интересно вот другой вопрос. Мы заговорили о молодоженах, и я видела, что у вас свадебные прямо мероприятия какие-то проходят. Да. Это тоже одно из интереснейших мероприятий. Да, вот у Александра открыл, там девушка прямо в свадебном платье поверх фартука, и они что-то делают. Гнут сердце. Да. Сердце. Вообще, это действительно существовавший обряд в Древней Руси. Угу. Раньше же не было ни ЗАГСов, ни свидетельств о браке, а кузнец считался одним из самых главных людей на селе. И считалось, что если молодожены придут к кузнецу, задобрят его, то кузнец может сковать им долгую счастливую жизнь. Я взяла вот этот обряд в основу и его немножко адаптировала под современные реалии и вот сделала такое мероприятие. То есть я для молодоженов готовлю сердца, они по отдельности. Когда молодые приходят, я рассказываю историю, почему они оказались здесь. И дальше они уже прямо в платьях, в костюмах начинают сковывать своими руками свои сердца. Это получается такой долгий, счастливый союз. И вторая часть обряда. Свидетельств о браке не было, и кузнец сделал такой солнечный блинчик, на котором молодожены оставляли свои сердца. И этот блинчик остается в мастерской, потому что раньше считалось, что кузница – это самое проходимое место на селе. И чем больше людей увидит этот солнечный блинчик, тем счастливее будет семья. Сейчас у меня в мастерской уже 10 блинчиков. Вот так вот. 10 блинчиков. То есть 10 семей, собственно, уже прошли через вашу кузницу, и это только начало. Когда они начали ходить-то? Вот насколько давно? 4 года назад. 4 года назад. Дорогие влюбленные, имейте в виду, есть такой замечательный обряд. А вот у нас есть комментарии ВКонтакте. Племянники были у вас на мастер-классе. Остались все в восторге. Да, слушаю ваш эфир. Тоже захотелось привести сына, как подрастет. Приводите. Как подрастет. Значит, до 4 лет и уже все в бой. Можете приходить, может. Да. Расскажите, что делаете с мужчинами. Чему учите? Это я не лишний здесь. Да, конечно, изначально, когда человек хочет прийти на мастер-классы, я уточняю, знает ли он, что такое болгарка, сварка, в основном нет. И мы обсуждаем, какое изделие хотелось бы сделать. И когда человек приходит, вот недавно мы делали подставку под бутылки в виде кубов. То есть такая вот интересная была работа. Работали с болгаркой, чтобы человек ее не боялся. И изучали сварку, как варить, при каких токах, все вот это. Мужчины, они же очень такие хорошие. Вот Александр таким взглядом меня посмотрел, сразу мне страшно стало. Какие мужчины? Мне просто интересно. Мужчины хорошие, но они не очень любят, когда женщинами руководит. Ну, согласитесь. А тут такому мужскому делу учит, да? А по-другому не скажешь. Учит юная, молоденькая, красивая девушка. Как они реагируют? Я умею подобрать нужные слова, правильный подход, чтобы это все было не как урок, а как такое приятное времяпрепровождение. То есть пальцы в перчатки убрал, руку за спину, второй держи, осторожно, не суй сюда руки, чтоб молотком по пальцам. Отойдите, ничего не трогайте. Но вот рядом с наковальней вы чувствуете себя сильной такой, прям сильной женщиной, или все равно юная, ранимая? Вы знаете, я чувствую себя художником. То есть это мои кисти. Если кто-то вот держит кисточку в руках и краски, то моя кисть – это молоток. Правда, моя бабуля говорит, что у меня рука тяжелая, я могу сломать кран, но это сомнительный вопрос. А рука тяжелая, что дома сломали? Что починили? Кран у бабушки. Кран у бабушки. Кран у бабушки. А что починили, что сделали для дома? Вот что у вас дома стоит из ваших вещей? Я вот сейчас вспоминаю, в принципе, из дома, в доме мало у меня что стоит из моих вещей, руки просто не доходят. Угу. Все некогда. Да. Мужчин учу, учу, а себе все некогда сделать. Да. Такой вопрос. Вот есть какое-то название у вашей мастерской? Я знаю, что оно какое-то такое хитрое, интересное. И вот расскажите о своем названии. Да, моя мастерская называется «Гараж моей сестры». Угу. Название это замечательное придумала мне моя сестра. Она тоже дизайнер. Ну, и... решила оставить в памяти себе, вот как-то так примазаться к славе. Да, это был такой удивительный момент. Я сидела и думала, как же мне назвать мастерскую? Мастерская Киселёва Алёны как-то слишком долго, некрасиво. И мы с сестрой сидели, и она такая говорит, а так назови гараж моей сестры. И тут я поняла, что да. Это мое название. Спасибо, Настя. Так это гараж вашей сестры? Или она, ваша сестра, считает, что у нее есть гараж сестры? Не запутывай, да, второй вариант. Моя сестра говорит, что гараж моей сестры. Вот. Ага. Вот, а вы живете в гараже практически. Да. Немножко про новые технологии. Сказали, что вы делаете в своей мастерской только все своими руками. Никаких-то новых технологий у вас нет. Исконно русская, наковальня, молот. Да, иногда я, конечно, прибегаю к лазерной резке металлов, mm-hmm. когда нужно много одинаковых элементов, или иногда я делаю какие-то памятные подарки, и вот там нужна прям вот настолько вот точность и по чертежам. Mm-hmm. И вот тогда, да, тогда к лазерной резке, но потом это еще обрабатывается ковкой дополнительно. Вот, а так, да, все руками. Что больше нравится, ковать или заниматься сваркой, я так понимаю? Или играться просто с металлом, вырезать болгаркой и всякие завитки? Или с детьми общаться, вот мастер-класс устраивает. Что нравится больше прям? Вы знаете, я настолько счастливый человек, что мне в моей работе нравится все. Абсолютно. И с детьми, и проводить свадьбы, и ковать, и... разрабатывать эскизы, общаться с заказчиками, просто проводить экскурсии в мастерской. Люблю все. Вот. Планы на будущее. Да, вот, да. Вот что бы хотелось такого? Или есть сейчас какой-то эскиз, да, разрабатываете или что-то вот в мечтах? У меня есть одна такая большая мечта. Я очень хочу заниматься скульптурами. Mm-hmm. И вот буквально недавно, неделю назад, у меня на машине висит реклама с номером телефона, и мне позвонил мужчина и говорит, вот мне нужна скульптура. И тут я поняла, что Вселенная сделала мне огромный подарок. Сейчас я делаю пластилиновый макет «Георгий Победоносец на коне». Будет такая метровая статуя кованая. Я очень хочу, чтобы этот проект состоялся. Вот, чтобы все получилось. Если можно раскрыть тайну, где будет эта скульптура? Где-то у кого-то дома во дворе? Дома, да. Будет стоять на въезде на крыше ворот. Угу. Вот. То есть будет нести победу тем, кто там живет. Да. А вот в целом, вот если глобально, вот что бы хотелось? Вот сейчас у вас есть гараж вашей сестры, да? А сейчас есть мастер-классы, есть все вот эти замечательные творения. Вот, но глобально, вот будут скульптуры большие, маленькие. Вот что бы хотелось, если бы была неограниченная финансовая возможность или неограниченный полет фантазии? Вот Алена Киселёва, чего хочет достичь? Глобально мне бы очень хотелось сеть разных мастерских разных направлений. То есть сейчас металл и ковка. Мне бы очень хотелось мастерскую по дереву, мастерскую по стеклу. Стекло вообще меня тоже завораживает. Как это удивительно, как угу. это все делается. Вот, хотелось бы, да, хотелось сеть мастерских. Сеть мастерских. Алена Киселёва — это большой художник. И кисти видят во всем. А так как мы заговорили и говорили сегодня о кузнечном деле, вот в вашем представлении. Мы в самом начале передачи сказали наше представление о кузнеце. Да, большой мужик в фартуке. Большой мужик в фартуке. У всех такое. А у вас тоже вот ваше представление о кузнеце? Но вы же кузнец. Мне кажется, нет ничего невозможного. И то, что я девушка-кузнец, и у меня такой образ с кудряшками, абсолютно не помеха. Вот. Любой человек может быть кузнецом, нет, и даже маленький детишки. Любой человек может быть. А вот внутри-то вы кого-то представляете? Или нет? Или вы, вот когда думаете о кузнеце, думаете, это я. Это я. Это я. Это то я есть, такая если про кузнец, веселая. Кузнец – это я. Да. Да, так оно и есть. Вот такой у нас сегодня разговор с очень веселой и жизнерадостной девушкой, которая общается с огнем, с металлом, творит этими золотыми ручками своими. Днем с огнем изгибает все равно каждый день. Да, сейчас прервемся на прогноз погоды и будем прощаться. Радио России, Иваново. Погода. Так быстро время прилетело. Завтра, 21 мая, в Иванове области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-7 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью, говорят синоптики, до минус 2 будет доходить. Днем температура 15 градусов с знаком плюс. Геомагнитное поле будет спокойное. У меня еще один вопрос в завершении. Да, конечно, да. Конечно. Чтобы вы хотели пожелать людям, которые вот так же мечтают, как и вы. У них была своя мечта, и вот и они продолжают мечтать. Вы же сначала занимались другим делом, а потом все-таки реализовали свое творчество. Ничего не бойтесь, творите, и все получится. А какую-нибудь фразу кузнеца? Нет таких? Я скажу по-другому. Я пришла к вам не с пустыми руками. Я принесла вам удачу, и пусть эта удача сопутствует всем, кто слушал наш эфир. Это и все получится. Это подкова. Вы сами ее сделали? Да, сегодня утром. Вот так вот. Дорогие радиослушатели, у нас теперь в радио нашем, Радио России Иваново, есть счастье и удача в 95-летие практически нашего радио. Нам такой замечательный подарок. Да, вот сразу спрашиваю, как правильно подвешивать подкову? Можно и так, и так. Если так, то она то будет черпать энергию рогами кверху. Из космоса. Если так, то она будет черпать энергию из Земли. А что лучше, космос? А тут уже как вам, как вы себя чувствуете? А если боком? А вот это вообще классный вопрос. Мне кажется, можно и так. Главное в нее верить. Мы будем верить. Огромное спасибо за подарок. Да. У нас теперь есть счастье и удача, дорогие радиослушатели. И пускай это счастье и удачу мы хотели бы разделить с вами, чтобы счастье и удача пришла в каждый дом тех, кто нас слышит, и вообще всех. Вот так. Да. У нас сегодня была в гостях Алена Киселева, художник по металлу и все-таки кузнец. Как бы она ни избегала этого слова. Да-да-да, Александр взял палочку, у нас сегодня был глюкофон. Третий раз надо было стукнуть. Да. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Мы прощаемся с вами. Радио России Иваново продолжит свою работу, но уже завтра. Хорошего вечера вам. Всего хорошего. До свидания. Радио нашей жизни. Радио России Иваново.